Глава четвертая. Мышкины слезки. Как все настоящие кузнецы, кузнец, о котором я узнала от Сергея, жил в маленькой деревне Камышовке, но только его дом стоял на значительном отдалении от остальных деревенских строений. Точнее, это был двухэтажный коттедж из красного кирпича, построенный в низине реки, крышу которого было видно с пригорка, и куда вдоль берега велась узкая дорожка. Всякий, кто приезжал в Камышовку на машине, чтобы добраться до дома кузнеца, должен был на пригорке спешиться и изрядное расстояние протопать вдоль берега пешком, чуть ли не касаясь плечами камышей и стараясь не промочить ноги. Под громкоголосое кваканье лягушек я поневоле задумалась, почему кузнец выбрал для своей кузницы такое безлюдное, жутковатое место? Мог бы построить свои краснокирпичные хоромы где-нибудь на виду, на просторе. Места-то вон везде сколько, не то что в городе. Выбирай самое лучшее, чтобы к его кузнице народ со всех четырех сторон мог бы подкатывать хоть на лошадях, хоть на иномарках. Ведь, наверное, в деревнях до сих пор продолжают подковывать лошадей и выправлять всякие железяки. Впрочем, честно говоря, за всю дорогу к Камышовке я не встретила на своем пути ни одной лошади и даже коровы. Да и людей попадалось совсем немного. Наверное, как принято сейчас говорить с экранов телевизора, деревенька была из разряда уходящих, и жизнь в ней еле-еле теплилась. Но я с большим удовольствием побродила бы между покосившимися камышовскими домишками, пусть даже под заливистый бестолковый лай собак, чем в полном одиночестве топать к огромному и совершенно безлюдному коттеджу с башенками, построенному с претензией на средневековье, который стоял почему-то чуть ли не посередине болота. «Ау! Есть тут кто-нибудь?» — позвала я, подходя к воротам. «Ква! Ква! Ква!» Противно заквакали совсем близко, чуть ли не под ногами лягушки, отзываясь на мой клич. «Понятно. Непонятно только, почему меня вдруг перед входом в коттедж охватила непривычная робость. Дом как дом. Я иду туда вовсе не из праздного любопытства, а по делу. Заказать себе миленький дамский кинжальчик. Так в чем же дело? Но, черт возьми, мне действительно вдруг сделалось резко не по себе, и я никак не могла заставить себя открыть ворота и войти на территорию кузницы». В такие моменты меня обычно охватывает злость на собственную трусость. Я вздохнула, распахнула створку ворот, оказавшейся незапертыми, и бодро двинулась по дорожке к дому. В маленьких окошках-бойницах не было видно ни души, но мне все равно казалось, что за мной кто-то наблюдает. Почему-то приходилось делать невероятные усилия, чтобы идти по двору не крадучись и не пригибаясь, а обычным, нормальным шагом. Раз-два, шире шаг. Раз-два, шире шаг. Попки, плечи подтянули. Раз-два, шире шаг. Вспомнила я присказку нашего школьного учителя физкультуры Попрыкина, который за свою считалку заработал в школе кличку Попкин. На вечере встречи я мельком видела нашего Попкина. Он почти не изменился и также браво расхаживал по школе в фиолетовом спортивном костюме и с неизменным свистком на груди. Промелькнувшее в памяти воспоминание сразу же меня заметно взбодрило. Раз-два, шире шаг. Что это со мной в конце-то концов? Нужно бы тоже на всякий случай завести себе такой свисток. Подумала я уже почти спокойно. В случае чего можно громко свистнуть. Частному детективу такая штуковина тоже никогда не помешает. Во дворе дома я не заметила никаких скульптур, о которых упоминал Сергей. Двор как двор, ничего особенного. Привиделось ему, что ли? Я позвонила в дверь, и на мой звонок опять-таки никто не отозвался, хотя дверь почему-то тоже оказалась открытой. Такая игра нравилась все меньше и меньше. «Эй, есть кто дома?» — крикнула я нарочито громко. «Я ищу кузнеца. Мне дали этот адрес». Сказали, что его здесь можно найти. Дверь открылась сама собой, как в сказке, словно приглашая меня идти дальше. или я просто сама машинально подтолкнула ее ногой. Но в любом случае, вполне возможно, что хозяин чересчур увлекся своей работой и не слышит моих призывов. А может быть, здесь принято проходить сразу в дом, в мастерскую? Где-то я читала, что в маленьких деревнях люди до сих пор не запирают входных дверей и живут как при коммунизме. И все же это выглядело как-то подозрительно. На всякий случай, чтобы успокоиться, я нашарила в наплечной сумке газовый пистолет и зажала в руке его рукоятку, чтобы, если вдруг понадобится, сподручнее было выхватывать. И почему Сергей сказал, что сюда ни в коем случае нельзя идти одной? А если мне вдруг тоже вздумалось заказать себе сувенирчик в виде оружия? Что-нибудь эдакое, украшенное рубинами? Извините, но я же не предполагала, что этот замок находится чуть ли не на болоте, и здесь вокруг не будет видно ни единой живой души. И вообще, при слове «кузнец» у меня срабатывали какие-то детские, сказочные ассоциации. Уютная кузница в селе, где веселый бородач чего-то там раздувает и громко долбит по наковальне каким-то особым молотком. Например, кует богатырские мечи. Стоп. Только теперь я поняла, что больше всего меня здесь сбивало с толку. Тишина. Интересно, какая же это, черт возьми, кузница, если в доме стояла полнейшая тишина, нарушаемая только отдаленным кваканьем лягушек? Да здесь должен быть трезвон, толпа народа, ну и я бы как-нибудь незаметно протиснулась, выведала незаметно все, что мне нужно. Может, развернуться и удрать отсюда, пока не поздно. Но глупо не зайти в распахнутую пред тобой дверь и не сделать еще одной, последней, попытки отыскать хозяина. Я зашла в прихожую и еще раз громко позвала. «Есть ли тут кто живой?» Сама вдруг ужаснувшись знакомому обиходному обороту. «Ничего себе! Подразумевается, что неживых здесь как раз может быть полным-полно. Нет, что-то я снова начала думать не о том. Я стояла в небольшом квадратном коридорчике, который всем своим видом напоминал ободранные сени обыкновенного деревенского дома. Дешевые обои на стенах, жестяные ведра в углу, какие-то деревянные лавки. Передо мной был вход в большую комнату, тоже обставленную с претензией на типично деревенскую обстановку. Даже не делая больше ни шага, я могла разглядеть веселые цветочки на занавесках, ковровые дорожки и электрический самовар на столе, стоящий на большом расписном подносе. Но во всем этом простецком антураже все же было что-то ненатуральное, стилизованное под бедную российскую деревню, словно бы я попала в плохонький, кое-как состряпанный музей. Я зашла в комнату и снова позвала хозяев. Опять никто не отозвался, и стало ясно, что по-хорошему мне следовало бы уходить. Хотя, возможно, кузнец просто куда-то отлучился, и можно подождать его несколько минут. Может быть, он вот-вот вернется. Например, вышел за водой или еще по какой-нибудь надобности. Поэтому и двери оставил открытыми. Мне даже повезло, что я могу его подождать, и пока как следует спокойно осмотреться вокруг. Ничего ведь нет особенного в том, что заказчик подождет мастера не на улице, а в тепле, скромно устроившись на табуретке, которая тоже показалась мне какой-то нарочито табуретистой. Сейчас даже в самых бедных домах люди сидели на нормальных стульях со спинками. Неужто хозяину двухэтажного коттеджа из красного кирпича, ювелиру, украшающему рукоятки кинжалов и мечей драгоценными камнями, не хватило денег на обстановку хотя бы тарасовской мебельной фабрики? Чего ради он так прибедняется? Но чем подробнее рассматривала я теперь комнату кузнеца, тем отчетливее у меня внутри возникала волна раздражения. Смотрите-ка, даже ходики у него на стене с гирьками дедовских времен, и радиола еще довоенного образца, и березовый веник для бани висит чуть ли не на самом видном месте. Зато еще с пригорка я хорошо приметила на крыше коттеджа спутниковую антенну. Как же интересно, черно-белый телевизор «Рекорд» управляется со спутниковой связью. Нет, Мне было ясно, что эта комната предназначалась исключительно для приема самых бесхитростных деревенских гостей. А что это за провода тянутся вдоль стены куда-то за занавеску? Я потихоньку встала и теперь уже действительно крадучись, осторожно заглянула за ситцевую занавеску со старомодным рисунком, на коем изображены были танцующие журавли. Там обнаружилась дверь, на которой висела табличка с неожиданно четкой надписью «Не входить». Затаив дыхание, я слегка подтолкнула плечом дверь, и она сразу же поддалась. Моему взгляду открылась часть практически пустой комнаты с белыми стенами, в которой стояли стол, компьютер, принтер и японский телевизор. На стене висел плоский экран. Но больше всего меня заинтересовало не это. Из комнаты вела лестница на второй этаж. Я колебалась лишь всего минуту. В конце концов, что тут особенного? Посетительница пришла к кузнецу, пытается его найти, все двери открыты. Ведь я же не залезла в дом через окно и не спустилась через трубу. Какие проблемы? Но противный внутренний голос мне на это рассудительно заметил, что обыкновенный клиент не стал бы соваться даже за занавеску, не то чтобы идти куда-то еще дальше. Нормальный гость скромно посидел бы, поджидая хозяина в приемной с самоваром, и через некоторое время отправился домой, а не шнырял бы по чужому дому. Но интересное дело, неужто мне теперь возвращаться назад в Тарасов ни с чем? А может быть, мне просто дико повезло, что я попала в коттедж как раз в такой момент, когда он пуст, и поэтому есть возможность здесь все как следует осмотреть. Неужели я, как частный детектив, должна упускать такой шанс? Вдруг мне прямо сейчас попадется на глаза тот пропавший нож, или, точнее, меч, в общем, сакра, скрома, ну, это самая штуковина, похищенная у Сергея. Пока мы сидели в заоблачном кафе, он чуть ли не целый час в подробностях рассказывал, как выглядит его драгоценность, так что я уже неплохо себе представляла это оружие. Еще бы, о любимой девушке так не говорят, как Конищев распинался о своем украшенном рубинами мече, радуясь, что я взялась расхлебывать кашу с ограблением. Могу признаться, что пока эти мысли волчком крутились в голове, ноги мои уже сами потихоньку топали через компьютерную комнату к лестнице, а затем начали перебирать ступеньки, ведущие на второй этаж. В конце концов, риск — это твоя работа. Не так ли, многоуважаемая Татьяна Александровна? Да и какой тут риск? Но пока я так уговаривала сама себя не трусить, рука моя все же на всякий случай достала из сумочки газовый пистолет, и я вся обратилась во внимание и слух. Дверь из красивого темного дерева тоже оказалась незапертой, и, охнув, разумеется, про себя, я бочком протиснулась в темную комнату второго этажа. Здесь была кромешная темнота, но мне почему-то сразу показалось, что я попала не в комнатку, а в огромный зал. Или у меня просто так гулко теперь стучало в груди сердце? Где же тут окна? Или выключатель? Почему ничего не видно? В который раз я мысленно воздала хвалу своим зеленым, или, как любят говорить мои поклонники, кошачьим глазам. Мало того, что их изумрудный цвет почему-то неизменно волнует мужские сердца, но к тому же они обладают счастливым свойством неплохо видеть и быстро ориентироваться в темноте. И действительно, как только глаза мои привыкли к новому освещению, а точнее к его полному отсутствию, я сразу же поняла, что комната, в которую я попала, занимала, скорее всего, все пространство второго этажа. Наверное, в этом заключался особый замысел проектировщиков. Кроме того, в этом помещении были на редкость высокие потолки, поэтому оно мне и показалось чем-то вроде старинного зала. Но не только из-за своих размеров. Отнюдь. Постояв буквально несколько секунд в кромешном мраке, я уже смогла различить висящие на стенах оружие, старинные гербы, стеллажи с какими-то предметами, скульптуры, белеющие в углу. Наверное, я сейчас пробралась в святая святых кузнеца-коллекционера. Вот только странно, почему тут не оказалось никакой сигнализации? Ведь, по идее, я могла бы сейчас запросто взять любую дорогую вещь и спокойно унести ее с собой. Тихими, неслышными шагами, стараясь уподобиться тени и вовсе слиться с темнотой, я прокралась к одному из стеллажей, пригляделась и поневоле содрогнулась. Это были какие-то старинные цепи, огромные щипцы, кандалы с острыми гвоздями и еще какие-то предметы, внушающие невольный ужас. Что-то подобное я, кажется, видела в детстве в каком-то музее, где такая коллекция называлась «Орудия пыток» или «Оружие инквизиции». Но, признаться, мне еще никогда ничего подобного не приходилось разглядывать так близко и тем более держать в руках. Я спрятала свой пистолет в сумочку и осторожно, чтобы не уколоться, взяла в руки венок, сделанный то ли из колючей проволоки, то ли из каких-то острых шипов. Ну, конечно, знаменитый терновый венец, который когда-то надевали на голову преступникам. Как же я могла забыть? Поколебавшись одну секунду, я осторожно взяла венец в руки и аккуратно опустила на свою голову. Интересно, что испытывали в такой момент приговоренные к его пожизненному ношению? Страх? Готовность к смертным мукам? «А что? Красиво!» — услышала я за своей спиной мужской голос. «Можешь не снимать. Пусть так и останется. Тебе идет». Я резко обернулась, но никого не увидела. «Да нет, это я так», — пробормотала я, стараясь говорить спокойно и хотя бы не заикаться от страха. «Я ищу кузнеца. Это вы?» «Хорошо ищешь», — ухмыльнулся кто-то в темноте. «Извините, но я действительно ищу хозяина. Все двери были открыты. Может быть, мы не будем играть в прятки?» «Отчего же не поиграть?» — спокойно заявил неизвестный. — Ты первая начала. — Но где вы? Мне вас не видно. Что за шутки? Я ищу мастера, мне дали этот адрес, и вообще, это некрасиво в конце-то концов. Я вглядывалась в темноту, и мне показалось, что в дальнем углу стоят какие-то белые фигуры, которые на меня медленно надвигаются и пытаются окружить с разных сторон. Схватив под руку с полки первый попавшийся предмет, что-то вроде старинного мушкета, я изо всех сил запустила им в сторону, откуда на меня надвигалась опасность. Зазвенели осколки, как будто бы с полки упал и вдребезги разбился глиняный кувшин. Я услышала в темноте неприятное хихиканье. Невидимка буквально захлебывался от сдавленного смеха. «Не... некрасиво?» — выговорил он наконец-то. «Смотрите-ка, некрасиво! А шастать по чужому дому — это как, ты считаешь, красиво, а? А теперь ты еще решила здесь все разгромить?» «Но я не лазала, я просто искала хозяина. Никого не было, а двери открыты». «Ха! Допустим, что искала, когда открыла калитку. Но кто тебе велел заходить в дверь, на которой написано «не входить», а подниматься на второй этаж?» «И потом, мадам, кажется, у нас в сумке пистолетик, а? Почему бы тебе заодно не пульнуть в меня, а, красотка? Надеюсь, я для этого должен непременно показаться тебе на глаза. А ну-ка, аккуратненько вынимай свою пуколку и бросай на пол. Быстро!» Я подавленно замолчала, чувствуя, что попалась. Затем вытащила из сумки и бросила себе под ноги пистолет. Черт бы побрал мое женское любопытство и врожденное бесстрашие. Сколько раз они заводили меня в такие дебри, что, казалось бы, уже невозможно будет выбраться назад на белый свет, в свою уютную квартиру, к любимым друзьям и подругам. Так нет же, наступает момент, когда я снова забываю о всякой осторожности и лезу на пролом. Спорить с невидимкой было бесполезно. «Оттолкни пистолет от себя ногой. И подальше», — продолжал командовать мужской голос. «А веночек можешь оставить, он тебе идет». Кто-то явно забавлялся со мной, как кошка с пойманной мышью. «А откуда ты знаешь? Про пистолет. Тут же темно», — буркнула я, не очень-то стараясь быть вежливой. «А как же?» — с готовностью пояснил невидимка. Ты его еще на лестнице достала. У меня тут везде видеокамеры. Интересно смотреть, кто как себя ведет в гостях. А ты ничего, бесстрашная девочка. Мне такие нравятся. Ничего себе! Как-то я не учла, что в замке на болоте, как я называла про себя дом кузнеца, могут быть установлены видеокамеры. Кваканье лягушек, похоже, совершенно усыпило мою бдительность. Уж слишком не вязалась убогость близлежащей камышовки и всего деревенского пейзажа с современными техническими новинками. В голове как-то все это не хотело укладываться. Я начала злиться по-настоящему. «Я-то, может быть, и ничего, девочка», — сказала я, обращаясь в говорящую темноту. «Мне про это многие говорили. А вот ты, наверное, редкий урод, раз прячешься и боишься показаться на глаза девушке». В темноте снова послышался смех. «Урод! Чудище болотное!» — выкрикнула я бессильно. Снова ответный взрыв смеха. «Эй, долго ты будешь надо мной издеваться? Где ты там прячешься?» И тут мне почему-то и самой сделалось смешно. В жизни не попадала в более идиотскую ситуацию, честное слово. Казалось, все прочитанные когда-то сказки, начиная с «Аленького цветочка» с его чудищем-невидимкой до «Алисы в стране чудес», которая тоже не удержалась и из любопытства отхлебнула вовсе не из той бутылочки, из которой следовало, решили сегодня повториться, но уже со мной. А в сказках не бывает страшно. Обычно они хорошо заканчиваются. Я чувствовала, что тот, кто притаился в темноте, ждет не дождется, когда же я начну скулить, просить о снисхождении, жаловаться, умолять меня выпустить. Но мне вовсе не хотелось доставлять ему такого удовольствия. «Скорее всего, дверь теперь закрыта, и я не могу отсюда выйти?» — спросила я почти весело. «Эй, урод!» «Скорее всего», — осторожно ответил мне голос. «Стрелять, звать на помощь тоже бесполезно». «Похоже. Кто тебе велел соваться в мою мастерскую?» «Похоже, ты болотный маньяк или какой-нибудь местный вурдалак? Ладно, хватит придуриваться. Включай свет. Я в морге и не такое видела. Давай поговорим по-человечески, а?» Случилось то, на что я не очень-то рассчитывала. В комнате загорелся свет, и я смогла убедиться, что зал, в котором я находилась, был действительно огромных размеров и стилизован под средневековую старину. Да, видимо, хозяин коттеджа был с большим приветом. Я вспомнила нижнюю комнатку с самоваром и декоративными лаптями на гвоздике, затем компьютерную комнату с белыми стенами в стиле а-ля 21 век, наконец, этот зал, заполненный всякими странными вещами, и не смогла сдержать улыбки. Наверное, этот урод, который сейчас наблюдал за мной через глазок видеокамеры, слегка опешил, увидев, что я смеюсь. Ну и пусть. «Садись», — приказал все тот же голос. Я огляделась по сторонам. Единственное место, на которое можно было присесть, оказалось большим кожаным креслом, стоящим в центре зала. По-видимому, чтобы клиента было хорошо видно со всех сторон. «Пожалуйста, с удовольствием», — сказала я, усаживаясь в кресле и закидывая ногу на ногу. «Если у вас принято именно так встречаться с клиентами, я не возражаю. У всех свои причуды. Но я должна объяснить, по какому я здесь поводу. Мне очень хотелось бы у вас заказать одну штучку. При этом я между делом подумала, что даже если этот самый кузнец, полный и окончательный урод с каким-нибудь искромственным или обожженным лицом, ему все равно сейчас будет приятно издалека полюбоваться на мои красивые ножки. Какие у него еще в здешней глухомани найдутся радости?» Невидимка упорно молчал, и мне пришлось продолжить. «Мне сказали, что у вас можно заказать старинное оружие. Я давно мечтала о дамском кинжальчике, украшенном рубинами. Не помню, но в какой-то книжке графиня носила его за поясом, и потом... Но это не важно. Один мой друг сказал, что вы тут делаете такие вещи, вот я и приехала. Но не ожидала, что здесь меня встретит такой прием». «Врешь», — спокойно ответил невидимка. «Почему же?» «Просто врешь». Но... Какой друг? Неважно. Не слышал такой фамилии. Неважно. Весело ответил мучитель. А ты врешь. Я же вижу, что ты ищейка, милицейская шавка. Говори, что тебе тут надо? Кто тебя послал? Зачем? Я же сказала, пришла заказать у вас кинжальчик, но в конце-то концов, если вы не хотите... Пришла заказать и не забыла прихватить с собой пистолет. Какая предусмотрительность! Прокомментировал мои слова невидимка. Но я всегда ношу его с собой. Разумеется, потому что ты ищейка, милицейская сучка. Меня охватило чувство бессильной злобы. Какое скотство! Запер девушку в темной закрытой комнате, заполненной какими-то пыточными штуковинами, и еще издевается гад, допрашивает, играет. Дать бы ему сейчас по роже. Да как ее отыскать? В бессильной злобе у меня сами собой сжались кулаки, и, видимо, это не укрылось от моего мучителя. «Ладно», — проговорил он примирительно, — «чего ты зря ручками задергала? Там, на кресле, сбоку, есть кнопка. Нажми на нее, и дверь откроется. Спускайся, поговорим». Я нажала на кнопку и услышала совсем близко какой-то непонятный ляск. Неужто дверь такая скрипучая? Кажется, в первый раз она открылась вовсе беззвучно, позволив мне юркнуть в темноту. Но когда я захотела встать, то поняла, в чем дело. Проклятая кнопка привела в действие какое-то странное устройство — что-то вроде металлического обруча, который обхватил меня и безжалостно приковал к креслу, так что я теперь не только вовсе не могла встать, но даже и пошевелиться. Все. Капкан захлопнулся окончательно. «Негодяй! Скотина! Что ты делаешь? А ну-ка отпусти меня! Быстро! Ты за это ответишь! Сюда сейчас приедет милиция! Тебя найдут!» Заорала я первое, что пришло в голову, пытаясь как-то освободиться от железной хватки. Наверное, так же бессильно рвется в разные стороны мышонок, которому в мышеловке накрепко прищемило хвост. Терпеть не могу мышей. Ненавижу чувствовать себя пойманной мышью. Глядя, как я извиваюсь, неизвестный изверг закатился довольным смехом. «Излишняя осторожность никому не помешает». А теперь спокойно поговорим. Откуда ты, красавица? По какому случаю пожаловала? И кого еще сюда ожидать вслед за тобой? Услышала я ненавистный спокойный голос. Дверь отворилась, и я увидела перед собой... Как-то я даже не могла сразу сообразить, что вижу перед собой кузнеца. Почему-то по рассказам Сергея я вообразила его бородатым, дремучим и уж точно пожилым мужиком. Впрочем, когда я услышала его похвальбу про установленные повсюду видеокамеры, то наоборот, мысленно увидела перед собой маленького, лысого, тщедушного садюгу. Сидит эдакий трус где-то в отдельной комнатке, боится девушке на глаза показаться, хихикает, шпионит. И еще... Он непременно в моем воображении был страшным, как смерть. Не зря же я выдала ему про чудище болотное. Но сейчас предо мной стоял молодой, высокий, красивый парень, одетый в модную рубаху и джинсы, с небольшой бородкой на чуточку восточного типа хамоватом лице. Если бы не холодное, неприязненное выражение его больших черных глаз, парня можно было бы назвать прямо-таки идеалом мужской красоты. — Ты кузнец? — спросила я удивленно. — Не исключено, — ответил незнакомец. — Можешь и так меня называть. Кое-кто вообще-то считает меня скульптором, и это тоже будет правильно. А еще у меня прозвище — Леонардо. Леонардо да Винчи. Мне нравится, когда меня так называют. «Знаешь такого?» Я буквально задыхалась от ненависти к этому придурку, не захотела даже кивнуть головой и вообще вступать с ним в какие-либо разговоры. Кузнец с усмешкой посмотрел на мое перекошенное от злости лицо и спокойно добавил, «А я, в свою очередь, сейчас попробую узнать, как тебя зовут, милицейская сучка. «Сидите, леди, можете не вставать». А так как я не могла не то что встать, а даже пошевелить руками, то он преспокойно взял мою сумку и стал внимательно рассматривать ее содержимое, предварительно высыпав на пол все, что там было. На лице красавчика появилось озадаченное выражение, и я сразу же догадалась, почему. В своей сумке-выручалке я носила множество пропусков, удостоверений и визитных карточек на самые разные фамилии, и теперь он вертел их в руках, размышляя, кто я такая на самом деле. Татьяна Иванова, Мария Анисимова, Светлана Красильникова. Кто? Некоторые визитные карточки нарочно были изготовлены на широко известные, но порядком подзабытые в невежественном молодом поколении бизнесменов имена, например, Анна Павлова, Тамара Макарова, Мария Ермолова. Спросите, зачем? Открою секрет. Такие визитки, как это ни странно, действуют особенно безотказно. Всякий раз, скользнув рассеянным взглядом по визитной карточке с надписью, к примеру, «Мария Ермолова, диджей радиостанции Европа Плюс», у человека тут же создается ощущение чего-то хорошо знакомого, где-то слышанного, и он проникается к владельцу визитки особым, пусть и необоснованным, доверием. Увы, большинство людей, занимающихся сейчас бизнесом, настолько замотаны своими делами и повседневной суетой, что у них просто нет ни желания, ни привычки копаться в памяти и держать в уме какую-нибудь постороннюю информацию, вроде деятелей культуры или литературных героев. Но даже если клиент что-то такое вдруг припоминает, он тут же начинает вовсю гордиться своей эрудицией и поневоле приходит в хорошее настроение. А в моем деле это тоже весьма ощутимый плюсик. Не скрою, на элементарной замотанности горе бизнесменов частенько строился мой расчет. Но случались и проколы. Вот и сейчас, взяв в руки одну из визитных карточек, кузнец весело усмехнулся и сказал: «Можно, конечно, остановиться на том, что ты Наталья Гончарова, сотрудница Тарасовского модельного агентства «Красотка». Или у тебя все же хватит ума назвать свою настоящую фамилию?» «Гончарова», — сказала я, тоже пытаясь выдавить из себя очаровательную улыбку. «Натали, такая же, как ты, Леонардо да Винчи. Мне нравится, когда меня так называют». «Значит, Натали». «Понятно». И кузнец, подойдя еще ближе, пристально посмотрел мне в лицо. «Есть такое романтическое выражение. Его глаза, как два омута. В том смысле, что можно запросто утонуть. Примерно такие же красивые, но жуткие глаза были у моего истязателя. Два омута. Трясина. Черные бездонные воронки. Слово крикнуть не успеешь, как булькнешь и с концами». Кузнец подошел ко мне вплотную и залепил такую пощечину, что у меня на мгновение по-настоящему потемнело в глазах. «Эх, если бы у меня не были связаны руки!» — только и смогла пробормотать я с ненавистью. «Ну что же, Натали, судя по набору в твоей сумочке, похоже, что я имею дело с профессиональной воровкой», — спокойно откликнулся кузнец. «Отмычки, мотки веревок с крючками, множество поддельных документов, а также... или все же с ментовкой. Какой будет твой вариант ответа?» «Губная помада, пудра, ключи от дома, презервативы, упаковка жвачек», — продолжила я за него перечисление. «Ты имеешь дело с женщиной, которую боишься, раз связал меня по рукам и ногам, подонок». «Хм, девушка-вор. Это интересно», — проговорил кузнец. «Или все-таки имитация? Хитроумная версия, ничего не скажешь. Наши менты тоже пытаются работать художественно. Говори, какое у тебя там звание? А как зовут твоего шефа? Надеюсь, ты не станешь утверждать, что Александр Сергеевич Пушкин, а, Натали?» «Никто меня не посылал. Я сама. Я уже сказала. Один знакомый назвал мне адрес и послал сюда». «Это звучит неправдоподобно. — возразил парень. «Как ты видишь, я живу уединенно, и ко мне, заметь такую подробность, никогда не приходят клиенты. Ко мне иногда лишь приводят клиентов, и то только те люди, которым я полностью доверяю. Так заведено, Натали. С остальными приходится знакомиться либо внизу, либо на этом самом кресле. Так что можешь больше не рассказывать сказок про кинжальчик. Я хочу знать правду. Что тебя сюда привело?» Меня бесила его манера протяжно выговаривать слова и глядеть с прищуром, с чувством превосходства. Еще бы! Заковал руки и теперь выпендривается. Вот если бы он дал возможность показать сейчас, как я владею карате, мы бы еще посмотрели, кто чего стоит. Ты отгадал. Да, я из милиции, из полиции, из ЦРУ, из ФСБ. Ух, в общем, из тех, кто запросто сможет взорвать твою комнату пыток. Выпалила я в сердцах. Прямо сейчас. И тебя тоже. Что, боишься ФСБ? Правильно, бойся меня. Снова врешь, спокойно сказал кузнец. Я же вижу, что врешь. Откуда же ты взялась, детка? Никак не могу понять. Тут не ФСБ, а что-то новенькое. Я только тяжело дышала, словно пробежала сейчас значительную дистанцию или спортивный кросс под свистки нашего Попкина, хотя сидела на одном месте, как прикованная. «И про какую такую ты говоришь комнату пыток?» — засмеялся парень, правда, одними губами. Взгляд оставался жестким, неприязненным. «Это просто моя мастерская. Ты когда-нибудь была в мастерских художников? И к тому же я коллекционер. Здесь у меня хранится частная коллекция, и я никому не позволяю являться сюда без приглашения. В нашей, впрочем, как и в любой другой стране, каждый человек имеет право на увлечение, хобби, интересный, содержательный досуг. Не пойму, что тебе не нравится?» «Ты», — сказала я и плюнула в сторону садиста, но тот ловко отклонился. Привык, наверное, к такому обращению, гад. «Ты мне не нравишься. Отпусти меня, ну же! Отпусти, а то хуже будет!» «Ой, как страшно! Надо же, какое взаимное непонимание!» — заявил он спокойно. «А вот ты мне очень даже ничего. Можно сказать, даже нравишься. Я видел много всяких девушек из органов. Ты на них не похожа. Вот только когда ты шагала по двору, мне показалось, что ты все же из ментов. Или из армии. В общем, из каких-то служивых. Но теперь я даже и не пойму, что ты за штучка. А ну-ка, давай посмотрим». С такими словами кузнец подошел ко мне еще ближе, и, несмотря на то, что я изо всех сил мотала головой в разные стороны и вертелась, как на сковородке, пыталась легать его ногами, расстегнул на моей блузке пуговицы, так что я теперь осталась в одном только гипюровом бюстгальтере. Но сильно дергаться я не могла, потому что колючки от венка тут же до крови впивались мне в голову. «Маньяк! Убийца!» — заорала я, что есть силы, прекрасно зная, что навряд ли кто-нибудь во всей округе услышит мой отчаянный вопль. Кузнец спокойно поднял с пола ленту лейкопластыря, которую тоже вытряхнул из моей сумки, и ловко залепил мне рот. Я обратила внимание, что мой пистолет кузнец положил в карман своих джинсов, а потом нагнулся и поднял с пола еще один пистолет системы Макарова. Откуда он мог тут взяться? Кажется, у меня просто стало двоиться в глазах. Как назло, застежка у лифчика тоже оказалась спереди, и негодяй, недолго думая, тоже ее тут же расстегнул и сжал рукой мою обнаженную грудь. «Да, ничего», — пробормотал он почти нежно. «Посиди пока так и подумай, стоит ли тебе продолжать врать. А я на тебя тем временем полюбуюсь». Я готова была кусаться, плевать, извиваться, но ничего не могла сделать. От боли и обиды я, наоборот, застыла, словно изваяние. Заглянув в лицо, которое, наверное, было белым от бешенства, кузнец отнял от моей груди руку, По-свойски пригладил на голове выбившуюся из-под колючек прядь волос и пошел к двери. «Когда надумаешь познакомиться, кивнешь. Я увижу. Но учти, если ты начнешь снова сочинять, будет еще хуже. Учти, Натали», — пригрозил он мне напоследок. Глаза кузнеца сузились и словно полоснули по телу лезвием. «Да». Теперь я учла, что мне придется быть панькой. А когда кузнец отвернулся и пошел к двери, я не выдержала и заплакала. Это последнее, что я еще могла сделать. Слегка скосив глаза, я увидела, как одна слезинка упала на мою голую грудь, поползла вниз и остановилась, немного не доходя до соска. «Теперь тебе, Танечка, нужно соображать как следует, чтобы не расстаться навеки со своим красивым телом, а заодно и с непростительно любопытной головой».